Как это она уцелела в Москве во время суматохи, бог знает. Удивительно, что ее французы не пришибли и даже не обобрали. Как ее звали, не помню теперь. Анна Николаевна, кажется. Но, наверное, не могу сказать. Может, статься, называю не так. Вот какой рассказ ходил еще о Бонапарте. Уверили де его, что крест на Иване Великом из чистого золота. Разгорелись глаза у хищника, говорит своим маршалам. Я желаю, чтобы крест с колокольни был снят. Слово его было для всех законом. Все трепетали пред ним. Маршалы молчат, переглянулись меж собой. Знают, что на колокольню слазить не безделка, а надо исполнить волю императора. Собрали самых отважных из своих солдат, отъявленных головорезов. Говорят им, что вот, что император приказал. Кто желает исполнить волю его? Все отвечают, никто. Кому охота шею себе сломить? Докладывают, никто не соглашается. Пожал плечами, покачал головой. Хороша, говорит, у вас дисциплина. Вас не слушают солдаты. Мне все равно. Употребите на это дело кого хотите, только чтобы крест был снят. Вы слышали, что я этого хочу. Что тут делать? Французы не лезут. Выискался какой-то русский изменник, верно, какой-нибудь пьянчуга. Согласился лезть, выпросил 100 рублей. Дешева стала быть ему его жизнь. Полез и преблагополучно крест выломал и спустил его. Пошли к императору. Рассказали, как что было. Стали ковырять крест. Оказывается, железный, обит золоченую медью. Пришел сам Бонапарт, спрашивает, кто снимал крест? Показывают изменника. Тот под собою земли не слышит, думает, вот благополучие-то, император меня желал видеть, значит, я молодец. Заплатите ему, что следует, говорит император. Отдали 100 рублей. Спрашивает император у него через переводчика, все ли ты получил, что нужно, и доволен ли? Тот отвечает, все, очень доволен. Говорит Бонапарт переводчику, я буду говорить, а ты ему переводи. И начал. Если бы который из моих солдат полез на колокольню, я похвалил бы его. Сказал бы ему, что он храбрец и щедро наградил за такой подвиг. Но ты, русский, ты сторговался за 100 рублей подвергнуть свою жизнь опасности, стала тебе жизнь недорога. Ты снял крест своей церкви, чтоб отдать врагу, стало быть, ты изменник. Я изменников ненавижу и нахожу, что они недостойны жить. Готовься умереть, тебя сейчас расстреляют». И тут же тотчас молодцы и расстреляли. И хорошо сделали. Поделом вору и мука. Когда Бонапарт вышел из Москвы, в Кремле осталось после него более 1000 фур, нагруженных всяким добром. Так награбленное добро впрок и не пошло. Конечно, во время пожара погибло в Москве много древностей и драгоценностей. Но самое драгоценное, что было, все вывозили. Патриаршую ризницу и оружейную палату, что ценят более чем в 25 миллионов, увозили в Нижний и в Вологду. Из московских монастырей и церквей увозили всяких сокровищ на 600 подводах. Куда увозили все архивы, я не знаю, а из опекунского совета бумаги и заложенные вещи отправлены были на барках в Казань и возил их Полудинский Петр Семенович, женатый потом на дочери попечителя советского Александра Михайловича Лунина. Кстати, о Лунине и Полудинском. Лунин, Александр Михайлович, был попечителем Московского опекунского совета после Николая Ивановича Баранова и начальником московских институтов. Я нередко видала его у Архаровых. Жена его, Варвара Николаевна, по себе Щепотьева, племянница той чудихи, что разъезжала по Москве при Бонапарте, была коротка с Архаровой.